Что-то верится с трудом. Мне почему-то стало обидно. Как-то все это утилитарно и прозаически. По-моему, так быть не должно. А что же она на меня так смотрела? Как? Ну, она смотрела на тебя сугубо с профессиональной точки зрения. Ну, не знаю. Вот с этой самой точки ты очень интересный типаж. Идейный борец, одухотворенный, тонкий, декабрист, короче, из тебя. Можно не один хороший сюжет выжать. Да уж, я декабрист. Родился в декабре. Горе мне, горе, декабристу. Вокруг одни меркантильные сударушки. И никаких тебе светлых чувств и сантиментов. Короче, не страдай, — посоветовала Ленка. Признаю, я там ляпнула в студии. Это, конечно, грубо и не по-товарищески, но... Если не вдаваться в детали, она на самом деле очень прагматичная и целеустремленная. И ради достижения цели готова пойти на многое. Знаешь, такой типаж — женщина-торпеда. Я подумал и решил особо не доверять Ленке в этом вопросе, потому что она уже один раз обхаяла Ирину, а потом признала, да, я погорячилась. Ну так и кто даст гарантию, что сейчас происходит не то же самое? Зачем вообще она это делает? Я думаю так. Ленка много лет привыкла быть объектом поклонения и обожания мужчин. И хотя она сейчас бежит от всего женского, но прошло не так уж много времени, к новой ипостаси она не успела еще приноровиться, и в ней регулярно побеждает женщина, привыкшая повелевать королева-божество, требующее жертву. Она неосознанно, на уровне рефлексов, не хочет потерять меня, как поклонника, не желая отделить своих жрецов с другим божеством. В общем, если опустить все лишние рассуждения, можно сказать так. Ленка в этом вопросе не объективна. Я останусь при своем мнении по поводу Ирининого отношения ко мне. Потому что есть слабенькая надежда, что... «Отбой!» — рявкнул в окно злобный тролль Федя. «Вы че там? Опять планы строите, как в парк прогуляться? У парочки антифа интервью взять?» «От сволочь!» «Ладно, не бери в голову», — посочувствовала мне Ленка. «Ложись спать. Утро вечера мудренее». «Я сегодня дежурю». «Отставить дежурство!» — пробурчал тролль. «Все равно через 3 часа вставать, так что можешь спокойно дрыхнуть». Проснулся я от сильного удара о пол. За окном что-то горело. Яркие огненные сполохи рвались в окно нашей комнаты, в которой было светло, как днем. Рядом на полу активно пыхтели юнги. Кто-то из них сдернул меня с кровати. Они в страшной спешке одевались, причем делали это лежа. А еще за окном кто-то орал. Что именно, я не расслышал. Но, судя по интонации, это были какие-то команды, короткие рубленые фразы. «Одевайся, чё разлёгся!» — досадливо крикнул бармен. «На нас напали!» Вскочив, я заученным движением схватил с табурета аккуратно уложенную одежду и тотчас же получил подсечку. Бармен, скот этакий, опять свалил меня на пол. «Дзинь!» — оконное стекло брызнуло в комнату. С улицы пробно шарахнула раскатистая очередь. Та-та-та-та-та-та! В стену напротив окна смачно плюхнула. Нифига себе! Это что? По нам стреляют? Ну, не... Аллаху Акбар! Истошно заорал кто-то с улицы, и на наш домишко обрушился шквал свинца. Все, что происходило далее... Я помню расплывчато и урывками, так что сразу прошу простить меня за путанное и дерганное изложение. В нашу комнату грузным ящером влетел на четвереньках Федя, откинул люк подвала, что-то туда бросил и деловито прорычал приказы. «Борман первый, Рома второй, потом Димон и Ленка, я в замыкании. Борман, если в сарае кто-то есть, валишь сходу. Димон, дай ему ствол». Я трясущимися руками нашарил в тумбочке кобуру с револьвером, передал Борману. «Вперед!» Юнги посыпались в люк. Я за ними, застегиваясь на ходу. Ленка толкала меня в спину и шипела рассерженной змеей. «Шевелись! Шевелись! Шевелись!» Да шевелился я, шевелился. Только ноги были словно ватные. И оттого, возможно, я двигался медленно. Но, может, Ленке казалось, что медленно. От Ромы я не отставал. Мы дрессированными крысами неслись по лазу, на ощупь отмечая каждый изгиб. Треть, половина, финиш. В сарае никого не было. Спасибо амбарному замку. А вот рядышком в дровянике кто-то вовсю палил из автоматов. При этом азартно вопя. Грохот стоял такой, что закладывало уши. Федя нырнул последним, пинками запихал нас в машину. Мы не посмели встать, как вылезли, так и плюхнулись на пол. Казалось, что стрелять точно по нам. — Не заводи пока! — прорычал Федя в ухо Ленке. — Не заводи, поняла? — Да, да, поняла. Федя бросился к задней стене, несколько секунд возился с тросами, затем вернулся к машине, выгнав меня на свое командирское место. Он сел сзади, слева по ходу движения и скомандовал. «Поехали! Только плавно, без рывков!» Маленко завела двигатель и плавно тронула машину с места. Толкнув хитрую стену, мы вывалились в переулок. «А теперь ходу!» Фольксваген отдал и рванул прочь по переулку, унося нас в ночную мглу, без фар, под вспышки выстрелов. Федя, высунувшись в окно, вел беглый, прикрывающий огонь по тем, кто засел у сарая. «Маршрут номер два. Ясно?» Проскочили без фар мимо самосвала. Его тут вечерком ставят на самом въезде. Проулок узкий. Если не знамший попрешься, обязательно впишешься в железный борт. Вырулили из проулка на шоссе. Ленка втопила до упора. Вот она, воля! Неужто удрали? — Как вы? — уточнил Федя. — Все целы, никого не зацепило. Даже осколками стекла никто не поранился. — Идиоты! — я истерично хихикнул и начал потихоньку отмерзать. — В каком плане? — не понял Федя. — А нафига по окнам-то стрелять? — Точно, дебилы! — возбужденно поддакнул Борман, а Рома добавил. — Хе, насмотрелись пиндосовских боевиков, чайники! В рвущихся голосах юнг свирепствовал дикий восторг. — Мы живы! Мы удрали! Мы всех обманули и перехитрили! — Правильно стреляют! — остудил наши эмоции Федя. — Если патронов хватает... Рамы быстро вынесут, чтобы гранаты было удобно бросать. Гранатами закидают, потом спокойно зайдут. Если всех на снос, то для ночи вполне приемлемая тактика. И я бы не сказал, что чайники. Подсветку запалили, из дома никто не выскочит. Видно все, стрелять удобно. Да уж, на снос? Но кто? Почему? Вот и вопросы стали отмерзать. Очень интересные такие вопросики, я вам скажу. Но это потом, после, а сейчас мы выскочили из капкана, из практически безнадежной ситуации. Сейчас это главное. А Федя, просто жуть, какой молодец. Он своим тупым армейским дебилизмом всех нас спас. Не будь лаза этого маразматического Монте-Кристьева, Сейчас мы бы все уже были трупами.